«Ладно, ну ладно уж», — сказала она, дождавшись, пока доктор, уморившись, замолчал. «Ну что ж такого? Люди посоветовали. А я что ж? Нельзя, значит, нельзя». «Люди присоветуют, свою голову надо иметь», — все еще сердито сказал ей Иван Карлович. «Ну что ж, я поеду к твоей старухе? У нее, по всей видимости, дизентерия, а у меня лекарств нет, ничего нет, совершенно ничего. Если найдешь сушеной черемухи, ягод, сделай отвар. Полстакана ягод на 2 стакана воды. Пусть пьет 4 раза по столовой ложке. Никакой грубой пищи, только протертую». Доктор взглянул на жадно слушавшую Ефросинью, замялся. «Картошку вареную можно, только размять ее хорошенько. Ты вот лучше на эти деньги что-нибудь и купи старухе. Хорошо бы кислое молоко. Постой-ка, кого-то лицо мне твое напоминает». Иван Карлович, прищурившись, шагнул к Ефросине. «А ты откуда?» «Из Густищ, доктор». «Да уж ладно, ладно», — заторопилась Ефросинья. «Спасибо и на добром слове». «Да что со слова наскребешь? Погоди, я тебе 4 таблетки дам. Пусть выпьет сегодня вечером 1 и завтра 3 раза». Иван Карлович — единственный пока врач на весь Зежский район, а значит, перегруженный сверх меры, отчего-то проникся симпатией к этой женщине с удивительно знакомыми глазами и хотел получше объяснить ей положение, почему он не может ничем помочь ее умирающей старухе, но тотчас понял, что ей нет до этого дела, ей нужна была просто помощь. Порывшись в настенном шкафчике, Иван Карлович бережно завернул в бумажку 4 таблетки сульфидина, отдал Ефросине, оставшись один, помедлил, собираясь силами. Предстояла труднейшая брюшная операция. И он, откинувшись на спинку стула, закрыл глаза и сразу ясно понял, почему лицо этой женщины все время казалось ему знакомым. Он тотчас вспомнил Аленку Дерюгину, вернее, ее глаза после того, как застрелился Алеша Сокольцев. Иван Карлович сделал слабое движение встать и вернуть женщину, но не смог и только сильнее стиснул худые сильные руки. Ефросинья добралась домой лишь к вечеру, усталая и расстроенная. Бабка Авдотья, узнавшая от внуков о ее поездке в город, встретила ее недовольством и ворчанием. И Ефросинья с трудом уговорила ее проглотить таблетку лекарства. Час от часу больная все слабела, и, наконец, попросила Ефросинью позвать к ней попрощаться ее старых подруг и родственников. И наутро в землянке у Дерюгиных перебывала чуть ли не полсела. Бабка Авдотья, умытая и светлая лицом, лежала на топчине поближе к окну, и все, кто приходил, просила простить ее, коли есть за что. Подруги ее тотчас начинали плакать и сами просили у бабки Авдотьи прощения. Затем, помедлив 2 минуты и поцеловав умирающую в лоб, уходили, освобождая место другим. Бабка Авдотья лежала все такая же, неподвижная и торжественная, словно понимающая больше всех. И это в какой-то мере так и было. Она смотрела на суету вокруг уже отсутствующими посторонними глазами. Она уже не принадлежала им живым, знала это и наблюдала с каким-то испугом во взгляде. Люди прощались с нею, пересиливали себя, когда приходила пора прикоснуться к ее холодному и чистому лбу губами. Ей было все равно, но пришла пора показать себя людям в последний раз, и она терпела. Так делали все на ее памяти, и ей не к чему отступать от обычая. Нехорошо. Люди за это осудить могут и возвести на праслину. Так уж лучше все по порядку сделать. И бабка Авдотья, стараясь не выказывать чересчур уж своей слабости и беспомощности, все кивала и кивала приходящим, хотя ей хотелось остаться одной. Нужно было привыкнуть к наступавшей перемене. Теперь она точно верила, что Бог есть, хотя в войну, видя убитых, растерзанных, искалеченных, она сильно стала сомневаться, что существует где-то там, в небесах, всесильный и милостивый, кому известен каждый шаг и помысел человека. Она вспомнила, как незадолго до колхоза на селе разоряли церковь, иконы и всю церковную утварь, свалили тогда в сторожку, окна замостили досками. От незабытой обиды на сына Захара старуха строго поджала губы. Он этому делу был первый застрельщик. Вот ему Бог судьбы и не дал. Внезапно холодно, беспощадно, как о ком-то постороннем, подумала бабка Авдотья. Вот ведь ирод, думала она все так же, ожесточенно и безжалостно, и детей обездолил своим безбожием. Сказано ведь, будут прокляты и гонимы до седьмого колена. Далеким и посторонним представился ей сейчас сын Захар. Привиделся словно в редком зыбком тумане, беспомощный и затравленный. И бабка Авдотья на миг почувствовала горячее, забившееся сердце. Волнение прошло, но мысли о Захаре никак не отвязывались от нее. Ей захотелось больше всего на свете увидеть именно его рядом и сказать ему в последний раз, что беспутный он вышел человек, и пора ему остепениться, пока его собственные дети не взяли с него погляд и также не сбились с пути. «Ах ты, Захарка, Захарка!» — думала бабка Авдотья, с необычайной ясностью припоминая, как зачала его, носила и рожала. Вскоре началась японская война, и многих мужиков забрали. А потом иные возвращались калеками. Дружку Тарасову, Стеньке Кривопалову, глаз вышибло, а другой сын Гешки Косова на деревяшке домой заявился. А Тараса тогда не взяли. Уже четверо детей было, четвертым как раз и родился Захарк. Ох, надрывный был! Как родился, так полсуток, не переставая, орал. Пупок себе с хорошую дулю накричал. Ох, и помучилась она с ним. А потом ничего, обошлось. Здоровым в отца рос. Один он из остальных в отца и вышел. Оттого и уцелел один. А там, видишь, как отростки от него раскинулись. Бабке Авдотье все сейчас казалось иначе, чем было. Будто она еще крепкая, и кругом нее все молодые и сильные. Мужик у нее хорош попался, всего-то два раза больно прибил окаянный. Один раз уж точно она виновата, поддразнить по молодости захотелось. Все на гармониста старостина сына заглядывала. Был черт белолицый, тряхнет кудрями, да вжарит на гармоне, ноги сами в перебор идут. Вот зато и поплатилась. На людях слова не сказал, а ночью в ярости до черна вожжами пеньковыми иссек. Потом бабы все допытывались, отчего это ты, мол, Дуня, плечами перебираешь? «Да чего же», — отвечала со смехом, — «жить весело». Вот с тех пор, как случалось, бывало в люди, в гости мимо мужиков с опущенными очами проходила. Глянуть и украдкой боялась. Какая-то тихая усмешка, словно издалека и случайно, пробилась на лице у бабки Авдотьи и, тотчас задрожав, погасла. О мирском думать времени не оставалось. Перед вечером ее пришел проведать дед Макар. Простучал неразлучной палкой по порожкам на сходе вниз, прежде чем подойти к умирающей, оглядел землянку. У него был такой вид, словно он попал в незнакомое место и не знал, как выбраться. С усилием различив в сумеречности землянки бабку Авдотью, он приблизился к ней, опустился на стул, прежде попробовав его надежность рукою.